Глава 17. «Чего она сама не идет?» — ворча, я, тем не менее, двинулся на зов супруги. «Гаррет может убить их обеих», — устало махнула в сторону мамы и дочки, недовольная Пён. «Намучилась я с ними. Все юлят, выкручиваются, хамят без перерыва». «Ригард, отведи этих к Кату в допросную. Я подойду попозже», — даю команду стоящему за спиной гвардейцу. «Не надо в пыточную! Мы все, что она требует, сделали! Вот шкафы открыли, комнаты наши! Пусть твоя голодранка носит наше белье!» — зло сказала дочка. «Ригард, надо? Веди их! Пусть поучат разговаривать!» — вступила Пён. «Нет!» — на этот раз крикнула мама, уже немного знакомая с моими принципами. «Ну, давай вместе походим!» — предложил жене. «Так что это за письмо?» — Пён указала на один из листков бумаги, обращаясь к баронессе. «Обычный ответ. От соседней империи Аками, с которой у нас не война, конечно, а шаткий мир?» Я заинтересовался, ведь у нашей империи, помимо полусотни мелких государств, есть и два крупных соседа. Империя Аками — один из них, и к моему баронству ближайшая. Если по морю, то пара дней пути всего. Там и язык другой, и люди немного внешне отличаются. Самое интересное, что торговля с ними есть, а внешних отношений нет. Хотя и не воевали лет 200 уже. Императоры тут долго живут и договоренности помнят. «Ты перевести, что написано, можешь?» — в упор спросил я у баронессы. «Муж мой помощи просил», — устало созналась она. «Мама! Папа просил не говорить!» — возмутилась дочка. «Он все равно смог бы перевести, а он по малолетству жесток, а жена его упертая и хваткая, и вообще похожа на часовой механизм. Своего не упустит. Так хоть целыми останемся». «И что в ответе? И просьба о помощи неизменно императору?» — задала вопрос Пён. «В ответе отказ. Да мы и не надеялись. Просили у всех подряд. Нам бы год продержаться и вассалитет на графство получить, тогда бы и помощи атаками получили. А с двумя баронами они и связываться не хотели. Насчет измены. Мы вассалы королевства Синок и хотели стать графством. Можно тоже под их вассалитетом. Нет тут измены. Тут еще пара писем есть на других языках. И одно из теократии. Там что?» — допытывалась моя упорная малышка. «В двух словах. Просили о переезде в случае объявления нас вне закона императором. Тоже отказ». «А вот это измена! У нас с теократией война!» — торжествующе крикнул я. «Нет, Гаррет, нет!» — не поддержала мой порыв Пён. «Пока войны нет. Будет, возможно, но сейчас нет. Аристократ из одной империи переезжает в другую. Где тут измена? Землю ж они с собой не заберут». «Умная девочка», — кивнула Артина. «Что ценного нашли? Тут они про какие-то обноски говорили. Лучше сжечь или рабам отдать». «Ой, там такие позорные вещи, я и смотреть не стала. Стыд и срам. Гулящие девки, а не женщины». Говоря это, Пён смотрела прямо в глаза багровеющим от негодования дамам, но они осторожно помалкивали. «Ну, колечки, цепочки на 3 сотни золотом набралось. И это без артефактов. Есть ткани, большой винный погреб, 12 очень неплохих коней и 2 десятка обычных. Запасов еды на год, для человек 300. Красивый фольский и серебряный сервиз. Я его заберу нам». «Это мое приданое!» — взвизгнула Артина. «Тут ничего нет твоего, даже трусов!» — отмахнулась Пён. «Да забирай!» — ожесточенно сказала баронесса и, задрав подол, стянула кружевные трусики с пышных бедер, обнажив при этом все самое сокровенное. «Гаррет, если хочешь, трахни эту суку. Может, спокойнее будет, но сдается мне она бесчувственная, как камень», — посмотрела на меня Пён. «Да на кой мне она сдалась? Вон вся жопа в шрамах», — честно ответил я, разглядывая немалые шрамы на ягодицах. «А впрочем, я знаю, для чего она пригодится. Платье снимай, ложись животом на диван», — дал команду я. «Гаррет, я попозже зайду», — смутилась моя малышка. «Ни в коем разе. Посмотришь, что твой муж умеет», — остановил я ее. «Ну вы больные на всю голову!» — выполнила мой приказ баронесса, ложась на диван и неприлично задирая задницу. «Доченька, отвернись! Рано тебе смотреть на таких жеребцов!» Я, усмехнувшись, в течение 5 минут закрыл все ее шрамы своим заклинанием. «Мама, у тебя попа, как у младенца, и шрамов нет совсем!» — ахнула дочка. «Где?» — резво вскочила Артина и подбежала к зеркалу, отпихнув меня с дороги и, разглядывая зад, тихонько прошептала. «Гаррет, ты волшебник». «Маг я. Теперь можно и солдатам отдавать. Им понравится». «Ой, милый, ты у меня самый-самый!» — захохотала Пён. «Спасибо», — 15 лет не могла свести эти шрамы!» — залилась слезами баронесса и, опустив платье, обняла меня за шею, рыдая, как белуга. «Да отстань ты!» — возмутился я, но это не произвело на Артину никакого впечатления. «Отцепись от моего мужа, а то он обратно вернет шрамы!» — вступилась за меня жена. И, о чудо, баронесса отпрыгнула от меня, как кошка. «Барон, не знаю как, но вы сделали невозможное. Я в свое время попадала в плен к кочевникам, там и обзавелась этим украшением. А какой у вас ранг?» «Рассказывай лучше, что там твой муж задумал, и почему он спешно уехал к старшему брату». «Через пару дней наемники начнут прибывать, но я уверена, ты это уже знаешь. 2-3. Мы в этом замке, да с нормальным магом, можем хоть год сидеть». «Я так думала, а сейчас не уверена уже. Может, нам уехать лучше?» «Мясо с островов?» — презрительно кривлюсь. «Не мясо. Нормальное, с магом 12-го ранга. «Ладно, девоньки, дела у меня. И я ухожу». Спускаюсь вниз, а там то один подошел, то другой. Перекусил, освободил конюхов и еще пару слуг для уборки. Разобрал скандалы с пленниками, разрешил 5 самым торопливым выехать через земли Малоси из баронства. Потом вернулся Бурхес из деревень и упал мне на уши. «А ты знаешь, что тут еще крепость одна есть, недостроенная?» «Первый раз слышу. А что за крепость и где?» «Ну, слушай». Крепость оказалась как крепость. 4-угольник из стен с 8 башнями. Стены из твердой глины были толщиной в 4 метра, при такой же 4-метровой высоте по отвесу. Кроме того, на гребне стен торчали зубцы высотой в 0,5 метра. Перед крепостью был вырыт большой ров, пока без воды. В общем, быстро, дешево и сердито. На выезде из долины братья строили заслон от Малоси? А может, еще от кого? И ни слова никто не сказал же. Что с деревнями? «Были в 2, затеканные они все там. Но старост предупредил о смене власти». «Ладно, отдыхай. Вечером понадобишься». И я ушел проверять работы по восстановлению моста и стен. Если со стенами все было более-менее, то мост удалось восстановить лишь частично. Механизм подъема на коленке не сделать. Тут квалификация нужна. Явно заказная вещь. Походил с проверкой по округе. Все заняты. 2 свободных человека только. Я и палач. Но уже затемно прибежал гонец с побережья. «Барон, прибыли корабли, но высадиться людям не дали. Была дуэль магов, но вялая. Сейчас дрейфуют рядом с заливом 6 кораблей». «А я ведь шпика давно отослал. А прибыл явно Остин, иначе зачем воевать? Эх, предупредить бы его. Может, этот трусливый мерзавец спрятался? Надо посылать мага. Бурхес подходит». «Слушай, у тебя же артефакт для связи с Остином был?» — спросил я у старика. «Он и сейчас со мной». «А дальность какая?» «Не уверен, что Остин таскает с собой связной артефакт. Не самая нужная вещь. Эти штуки парные и весят прилично. Ну, давай попробуем». 5 минут позора, и Бурхес огорченно сказал. «Нет связи. Я могу без артефакта. Там расстояние 5 км, не больше». «Собирайся, на берег поедешь. Рауц, выдели 10 конных для сопровождения. В бой не вступать. Цель — связаться с отрядом осаждающих кораблей и сказать, что замок захвачен». Спать лег спокойно, вместе с женой в баронских покоях. Выспался хорошо, но проснулся опять не сам. Разбудили. «Гарод, нужно поговорить!» — скребся в дверь Бурхес. «Чего тебе?» — почесывая загривок и зевая, спросил я. «С Остином связался. Тот очень недоволен, как он выразился, нашей инициативой. Недоволен, мягко сказано. Он в бешенстве. Что ему с этого баронства? Спрашивал про второй замок, но я сказался несведущим». «Они уже двинулись в порт?» «Нет, они успели высадиться у границы баронства и даже продвинуться к устью реки. 20 человек потеряли, но недоволен он не этим, а нашим ударом в спину. Ой, зря ты все затеял». «Не нуди. Во-первых, не я, а канцелярия императора. Во-вторых, не удар в спину, а пинок под зад. В-третьих, чего ты переживаешь? Он никто, и звать его никак. Я твой начальник. А почему они обратно не загрузятся?» «На побережье 2 мага 12-го и 13-го рангов. И 150 солдат. Не так просто отойти». «Ладно, мы его предупредили, хоть и зря. Мог бы нам своим отрядом помочь». «Барон!» — крикнул Ланчер с другой стороны ворот. «К вам тут прибыл маг серьезный. Говорит, что вы его знаете. Остин, пускать?» «Пускай. Не пустишь его, как же». Я оделся и, кликнув 10 гвардейцев и Алмура, спустился вниз. Остин и один из его сопровождающих заехали во двор и спешились. Второй остался на той стороне моста. Гаррет, ты что творишь? Земли королевства захватываешь? Тут есть подданные короля, только что из плена их освободил. И тебе привет, Остин. Будь спокойнее, видишь, мои люди нервничают. Ты мне угрожаешь? Ты оглянись. Остин оглядел меня, Бурхиса, Ланчера, Алмура и дюжину гвардейцев императора. И что, нападешь? Спросил он. В целях самозащиты, да. У меня есть императорский эдикт. Гильдия магов дала свое одобрение опять же. Вопрос к тебе, что ты тут делаешь? Это мои земли теперь. Эти земли принадлежали Готрибам. А до этого Смельтам, и что? По какому праву ты мешаешь мне выполнить пожелание императора? Решил пойти против него? И против гильдии заодно? Тебе там ветром башку не надуло? Я не в курсе был, но у меня к Готрибам особые счеты. А граф, что командует нашим отрядом, планировал оба баронства себе забрать. Вы второе их баронство тоже захватывать будете? Тоже не стал углубляться в тему я. А что за счеты? У меня в руках жена второго Готриба и его дочь. Продай. Запросто предложил Остин. Как я тебе аристократов продам? Ты в своем уме? Молодой ты, неопытный. Ясно, что не продашь, а передашь. Скажешь, мол, выкуп за вас внесли. А что взамен вместо выкупа? Могу деньги, могу помощь при обороне этого замка оказать. А помощь при захвате второго? Не имею права, я подданный короля и его дальний родственник, кстати. Граф Зулок намерен был захватить оба куска земли, а тут я влезу. Не проси, но могу тут остаться, скажем, на месяц для обороны. А ты взамен мне обеих пленниц отдашь. Что думаешь делать с ними? Убьешь? Нет, обменяю на свою жену и дочку. Их в теократию переправили вроде. По рукам, недолго раздумывал я. Тут еще внучка короля, я так понимаю, и твоя родня? Идиотка малолетняя. Но король за спасение будет тебе немного должен. Глядишь, и спустит с рук уменьшение территории своего королевства. А в вассалы может взять? Я вот ни разу не порадовался, что свободный барон. Лучше быть в составе королевства, чем как прыщ на заднице, одному среди недружелюбных соседей, а то и вовсе врагов. Вот грамотная мысль, но сначала захвати второй замок, потом проси. Если ты будешь тут в охране, можно и на второй двинуться. Только не морем. Там на побережье банда засела. Гнобит всех подряд, не дает к замку пройти. Меня должна пропустить. Да я ведь из замка поеду. Это раз. Ну и спас я при штурме этого барона, это два. Однако, шустрый ты малый, а ведь всего 15 лет. 16. У меня с императором в один день именины. Ух же, а я и без подарка. Хотя там, кроме наемников графа, еще и моих два десятка пехоты есть. Заберу я их с собой. Уверен, скоро осада этого замка будет. Ты бы уже готовился, а то уедешь и без замка останешься. Я согласен, хороший подарок. Давай, распоряжайся. Потом передам тебе обеих дамочек. Остин ушел к своим спутникам, и после недолгой беседы они бодро отправились обратно. А я думаю, Остин пока не понял, что у меня два отряда. И это хорошо. Мало ли, какие возможности для связи с королевством у него есть. Хотя, по моим прикидкам, второй замок уже должны осаждать. То, что я отдал ему почти бесплатно заложниц, меня не волновало. Я и так сломал голову, размышляя, куда бы их деть. Вот убить не поднимется рука. И пытать тоже. Хотя на земле я чистоплюем не был, но и зря никого не отправлял на свидание с предками. Осада со стороны наемников Готриба? Да, это реально угроза, но я рассчитывал раньше захватить второй замок и покончить с братьями. Вот уж кому я не оставлю даже шанса выжить. Мстительные сволочи и со связями, да и не гнушающиеся ничем. Это же надо, у серьезного мага семью украсть. Я не говорю про ограбление порта. Вернулся Остин и сразу вопрос. Когда мне покажешь баб этих? Надеюсь, они в тюрьме? Не сомневайся, в разных камерах, но сейчас они мне нужны. «Давай пока позавтракаем». Мы спустились в общий зал, где после пребывания кучи народа было некомфортно. Еще и пленники из королевства то там, то тут попадались. Вот тоже головная боль. Что с ними делать? «Давай в другом месте перекусим», — неожиданно снял с языка мое предложение маг. «А то я вижу тут пленники, знакомых много. Начнут с просьбами приставать, не дадут позавтракать». И действительно, две трети встреченных уважительно поздоровались с магом и тут же полезли к нему с просьбами. «Давай в кабинет пойдем». «Эй, кто там из слуг? В кабинет нам завтрак, и жену мою позовите». «Ты женился?» — округлил глаза маг, пока мы поднимались в кабинет. «Уже дважды», — вздохнул я. «И еще одна свадьба будет». «Ну ты реально шустрый!» — заржал Остин во весь голос. «Гаррет, чтоб бабу трахнуть, не надо жениться! Ты барон! Молодой, с деньгами, с армией, не страшный наружу, тебе любая даст! Ой, учить тебя и учить!» Я не стал его разубеждать в своей опытности в этом деле, а просто промолчал. «Сам могу поучить кого хочешь. Пусть я лучше молодым компанейским дурачком буду выглядеть, чем продуманным хитрожупым мерзавцем, каковым я в сущности и являюсь. Иногда полезно, когда тебя недооценивают». Мы зашли в кабинет. Пока расселись, пока Остин оглядел все вокруг, пока я волчонком хвастался, пришел слуга с подносом еды, а следом за ним вбежала пион в своих симпатичных шортиках, открывающих ровные ножки. «Знакомься, моя вторая жена, пион», — представил я ее. «А это один из сильнейших магов королевства. 15-й ранг, Остин». «Баронесса, вы очень мило выглядите. А что на вас надето? Очень красиво». «Очень приятно», — слегка присела жена в поклоне. «Муж придумал. Вам правда нравится?» «Исключительная вещь. И странно, что вторая. Выглядишь как первая». «Первая у него принцесса, а я всего лишь дочка графа. Но не жалею». Усаживаясь поудобнее, явно желая произвести впечатление, сообщила опешившему Остину плутовка. «Принцесса, графиня, а у тебя губа не дура. А третья кто будет? Богиня?» «Выглядит она как богиня, но сама из простых дочек солдата и императора. Сирота. Жила в приюте». Выбирая кусочек повкуснее, задумчиво ответила жена. «Давайте позавтракаем. Милая, ты там с этими дамами закончила?» Решил прервать их беседу я. «Почти. С замком уже все. Имущество приняла, а вот по баронству... Они или дурочку валяют, или не знают правды. Ни годовой доход, ни структуру хозяйства. Да что говорить, выращивают сторожевых собак в питонях в родословной, не знают. Да и по документам там еще есть над чем поработать. Денька два буду возиться. Дашь палача за полдня управлюсь, но задницу ее придется опять лечить». Ошарашенную физиономию Остина надо было видеть. Он что, ожидал разговоры про цветы и бабочек? Или про новые наряды и куклы?